Остаток дня и весь вечер рота потратила на восполнение запасов. Вэлори разменяла в герцогском банке одну из золотых монет и поделила серебро на три части. Закупка провианта взяла на себя сама эльфийка. Здесь ей можно было всецело довериться. Сержант отправилась на улицу оружейников. Карлану же пришлось изрядно побродить по городу, так как нужные ему лавки располагались в разных кварталах. Расходные материалы, связанные с ремеслом мага, всегда были самыми дорогими, и чтобы не остаться с пустым кошельком, приходилось проявлять изворотливость. В иных обстоятельствах мэтр сэкономил бы. Некоторые полезные эликсиры он мог сварить и сам, например, из более дешевого сырья. Однако сейчас на это не было времени. Капитан, загоревшийся энтузиазмом, собиралась выступить уже утром. Видя сияющее лицо этой остроухой авантюристки, маг полнился дурными предчувствиями. Опять же, как всегда, когда приходилось с ней работать. С одной стороны, эти предчувствия оправдывались неизменно, с другой — он до сих пор жив, и эльфийка тоже. Может, не так все плохо? Перед сном, уже в кровати, нацепив очки в толстой оловянной оправе, Карлан прочел переданные заказчиком бумаги, посвященные цели их путешествия. Ничего особо интересного в них не обнаружилось. Каменный форт довоенной постройки был когда-то пограничной крепостью, потом стал опорной базой для королевской армии. Стандартный для своего времени набор защитных чар и оберегов. При осаде имперцами использовался обширный спектр боевых заклинаний. Но во что все это превратилось? Теперь, годы спустя, предсказать не взялся бы и маг поискусней Карлана. Записи обрывались на неудачном штурме. После, очевидно, за руинами крепости никто не следил. Экспедиции в те места, если и были, то отчетов не оставили. Или заказчик до них просто не добрался. Перечитав все дважды, мэтр задул свечи, спрятал очки в кожаный футляр и некоторое время лежал, таращась на потолочную балку. В голове вертелась мысль о том, что отказаться еще не поздно. В конце концов, он вымотан прошлым контрактом, и деньги у него еще есть. Но с огромной неохотой Карлан признал себе, ему и самому интересно, чем все это обернется. А вот в чем маг признаваться не стал, в том, что он не хочет отпускать неугомонную эльфийку на опасное задание без присмотра. Эту мысль Карлан загнал в самый далекий уголок подсознания и трамбовал там ногами, пока не уснул. Встретиться утром на обговоренном месте роте не удалось. С первыми лучами солнца в городской порт вошла имперская драконья баржа, и примыкающие к набережной кварталы наглухо перекрыли. Во-первых, ничего было давать шпионам коалиции лишнюю возможность рассмотреть гордость имперского флота. Во-вторых, чтобы гнездящиеся на барже драконы кого-нибудь не сожрали. Прецеденты уже бывали. На время из доков выгнали даже местных грузчиков, и те чуть свет глушили выпивку в залах таверн, костеря имперцев. Карлан целый час верхом курсировал по свободным улицам, пока не заметил мелькнувшую на перекрестке знакомую золотую шевелюру. «Пока тебя ждали, успели второй раз позавтракать», — сообщила Вэлори, догнавшему их магу. «Все к лучшему». Обе наемницы вели в поводу лошадей. У Далан был рослый серый жеребец, у эльфики, разумеется, белоснежная тонконогая кобыла с длинной гривой. Собираясь в путь, Вэлория добавила к своему костюму легкий голубой плащ и коричневую шляпу с лихо заломленными справа полями. Шляпу украшали пышное белое перо и круглый медный медальон на ленте. Тот самый медальон, о котором вспомнил прошлым утром Карлан. Безумно дорогая и потрясающе бесполезная магическая игрушка с единственной функцией. Благодаря ему волосы хозяйки шляпы оставались чистыми в любых условиях и никогда не спутывались. Бывший военный маг точно знал, сколько такой медальон стоит и во сколько обходится его ежемесячная подзарядка. Для него это служило лишним доказательством пустоголовости Вэлрии. В отличие от напарницы, сержант полностью сменила облачение. Одета зеленоглазая была в довольно плотно сидящий на ней темно-синий костюм из куртки с жестким воротником-стойкой и брюк, подпоясанных узким ремнем. Легкая серебристая кираса с голубым узором-насечкой прикрывала лишь грудь и верхнюю часть спины. Наплечников и нижней пластины, защищающей живот, не было, хотя они могли к ней крепиться. На руках у девушки были длинные до локтя кожаные перчатки, усиленные тонкими металлическими пластинами на тыльной стороне кисти и крагах, что делало их похожими на латные рукавицы. На ногах высокие сапоги, спереди также укрепленные металлом. Причем серебристые пластины, смахивающие на поножи гоплита, поднимались выше голенищ, закрывая колени. Дополнял экипировку такой же, как у капитана, светло-синий плащ, крепящийся к кирасе золочеными застежками. «Все готово», — поинтересовался маг, обменявшись сержантом кивками. «Конечно», — эльфийка отцепила от седла квадратную сумку, протянула спешившемуся Карлону. «Твоя доля изысканных деликатесов. Сухари лично пробовала. На стол герцога таких не подают, уверяю». «Не сомневаюсь», — усмехнулся мэтр. «А это тебе». Он передал эльфийке три зачарованных арбалетных стрелы. Все с бронзовыми наконечниками, разумеется. Железо и его производные, такие как сталь, никакую магию рядом с собой не терпят. Две стрелы щеголяли ярко-алым с оперением, одна синим. «Огонь и лед», — с довольным видом кивнула девушка, пряча стрелы в чехол на поясе. «Ветра не было?» «Нет, но я заказал на будущее. Знаю, как ты их любишь. Через недельку обещали доставить. Сейчас в герцогстве только на огонь заклинают. Все остальное возят из империи. Спрос маленький». Они прошли пешком до заставы в пригородах, уже на купеческом тракте забрались в седло. С наезженной дороги вскоре пришлось свернуть, и несколько часов маленькая рота пробиралась через перелески, удаляясь от моря. Эльфийка пыталась развлекать спутников болтовнёй о всяческой чепухе и настолько в этом преуспела, что у Карлона от одного звука ее голоса начала болеть голова. Не выдержав, маг попытался перебить спутницу. «Слушай, а ты успела навести справки о нашем заказчике? Хоть какие-то? У тебя же есть связи и в купеческой гильдии, и в ратуше». «Пробовала, но без толку», — дернула плечами Велрия. «За один вечер, во всяком случае, ничего не вызнала». «Так, может, стоило задержаться?» «Зачем?» — девушка с удивленным видом приложила два пальца к кончику носа и пошевелила острыми ушами. «Ты думаешь, нас обманывают?» Карлон тяжело вздохнул. Эльфийка в ответ улыбнулась. «Не переживай. Даже если в форте нет никакого золота, или это вообще ловушка, приключение выйдет отличное. А это самое главное, верно?» «Ты ведь понимаешь», — медленно проговорил маг, разглядывая гриву своего коня. «Ты ведь понимаешь», — медленно проговорил маг, разглядывая гриву своего коня, «что именно это и есть та причина, по которой у тебя в роте два человека. И никто, кроме нас, с Даллан, не соглашается идти под твое командование даже за золото». «Мне больше и не надо», — заверила девушка. «Я же не виновата, что военный кабинет императора не выдает патенты на вольные отряды мельче роты. А идти в чужой отряд я не хочу. Зато ко мне обращаются с такими заказами, с какими к обычным наемникам не идут. И это, согласись, здорово». Карлон хотел было бурно не согласиться, но в последний момент передумал. Впрочем, после этих слов Велрия достала из сумки огромный сухарь и принялась его грызть, изящно сыпля крошками на подставленную ладонь. А значит, временно воцарилась блаженная тишина. К границе герцогства Эльвард троица прибыла незадолго до заката. Определить, где начинается нейтральная полоса, не представляло сложности и без пограничных столбов. За спинами странников зеленел очередной лесок, волновалась на ветру сочная трава, а впереди земля была голой. Тут и там торчали почерневшие стволы мертвых деревьев, которые за 10 минувших лет так и не тронула гниль. Повинуясь старинной военной привычке, Карлан пробежал пальцами по перевязи со снаряжением. К ремням, крест-накрест пересекающим его грудь, крепились кармашки с амулетами и плоские кожаные фляжки с зельями. Маг помнил, как в годы войны некоторые юные щеголи носили так стеклянные бутылочки. То-то весело им было падать ничком под обстрелом противника, особенно на твердую каменистую землю, спекшуюся от ударов огненной магии. Кроме того, на поясе мэтра висел широкий пехотный тесак, он в проверке не нуждался. Спутницы мага тоже без лишних слов забринчали оружием. Сержант Даллан, кроме длинного меча, взяла с собой рогатину, сейчас притороченную к седлу. Это копье с толстым древком и перекладиной посередине острия. Создавалось для охоты на крупного зверя, однако в мертвых землях ему тоже всегда найдется применение. К седлу Вэлори крепился эльфийский пехотный арбалет. От имперского армейского, вышедшего из употребления с приходом войска пороха, он отличался сложным механизмом для мгновенного натягивания тетивы. Еще один арбалет, маленький кавалерийский с плоским магазином на 5 стрел, девушка постоянно держала на коленях. На левом ее бедре болтались сумочка-колчан с обычными стрелами, на правом — с зачарованными. За спиной, под плащом, к ремню крепился чехол для 2 пятистрельных магазинов. Наконец, у лука седла была закреплена боевая шпага в ножнах, модный среди дворян империи узкий меч, больше пригодный для колющих ударов, чем для любых иных. «Не стоит ли прямо сейчас встать на ночлег?» — спросил Карлан. «Смеркается». «Нет, я специально так планировала маршрут», — мотнула подбородком эльфийка. «Проедем еще пару часов. Лагерь поставим на закате. Близко к границе мертвые земли не слишком опасны. Зато если выдвинемся утром, к форту попадем засветло. Это важнее». Маг не стал спорить и дал коню шенкеля. Нейтральная полоса встретила странников обманчивым спокойствием. Они беспрепятственно углубились в выжженные земли, легко нашли удобную ложбинку, в которой разбили лагерь, когда солнечный диск коснулся горизонта. Вокруг высились сухие древесные стволы, однако путники развели костер из привезенных с собой дров. Трогать деревья в мертвых землях без крайней нужды не стоило. Костер был оправданным риском, огонь мог привлечь к лагерю ненужное внимание, но также он служил защитой от куда большего числа возможных опасностей. Пока Карлан готовил в походном котелке кашу, эльфийка задремала, сунув под голову скатанное одеяло и накрыв лицо шляпой. Ее подруга отдала свободное время упражнениям с мечом. Не снимая доспехов, сержант вступила в поединок с несколькими невидимыми противниками разом. И магу оставалось лишь пожалеть воображаемых врагов девушки. Обычно на фоне Вэлори мечница казалась менее женственной, чуть грубоватой, однако в бою это ощущение пропадало. Каждое движение Даллан было не только стремительным, но и изящным. Каждый взмах мечом выверен до доли мгновения. Мэтр понятия не имел, откуда девушка родом и чем промышляла до встречи с эльфийкой, но не сомневался, у нее был персональный учитель фехтования. А это само по себе о многом может сказать. «Ваш меч довольно легкий», — заметил маг наконец. В отличие от Вэлори, к сержанту он обращался на «вы», сам не зная почему. Может, из-за ее спокойного и серьезного характера? «Вы всегда держите его двумя руками?» «Почти всегда», — спокойно откликнулась зеленоглазая, не останавливаясь. Сбить дыхание она, похоже, ничуть не боялась. Голос девушки был низким и мягким, почти бархатным. Этим она тоже отличалась от напарницы. «Большинство моих противников сильнее меня». «Однако при нужде вы можете держать его одной рукой?» «Да. Но быстро устану, и удары будут слабее». Как бы в подтверждении своих слов девушка сделала несколько колющих выпадов с правой руки, ловко перебросила оружие в левую ладонь, повторила движение. Она была быстрой и гибкой, даже в кирасе. Однако действительно едва ли смогла бы пробить такими вот уколами кольчугу либо кожаный панцирь. «А кинжалы? Я не видел, чтобы вы занимались с ними в левой руке». «Кинжал я обычно использую отдельно, когда нет меча». Сержант внезапно крутанулась на каблуках и замерла, глядя на собеседника. Клинок она положила на плечо. «Но левая рука у меня тоже рабочая. Могу отклонять ей удары». «Как?» Этот разговор с Даллан был самым долгим за все время их знакомства, и маг задал вопрос, скорее, чтобы поддержать беседу, чем из любопытства. Вместо ответа девушка просто сжала пальцы в кулак и подняла его, демонстрируя стальную пластину, нашитую на перчатку, от запястья и почти до локтя. «Сколько-нибудь серьезного удара, даже самым тупым клинком, она не выдержит». «Серьезного удара не выдержат мои кости. Они слишком тонкие и хрупкие». Мечница, кажется, едва заметно улыбнулась. Он не поручился бы, однако уголки ее губ на миг приподнялись, и в глазах что-то блеснуло. «Но скользящий можно отвести или просто отклонить чужой клинок, без риска порезаться». «Каша готова, сейчас подгорит», — глухо сообщила из-под шляпы эльфийка, и Карлану пришлось прервать разговор, чтобы снять котелок с огня. После ужина они распределили дежурство. Первой на часах стояла Велория, последняя ее подруга. Карлону достались самые темные часы до и после полуночи. Он не возражал, так действительно было правильнее всего. В назначенное время эльфийка разбудила его, схватив двумя пальцами за нос и подергав. Выслушав заслуженные проклятия на свою голову, девушка забралась под одеяло и тут же уютно засопела носом, положив руку в перчатки на приклад магазинного арбалета. Маг же принялся прохаживаться вокруг костра, иногда подбрасывая в него деревяшек. Небо оставалось чистым, но молодой серпик луны практически не давал света. За пределами круга, освещенного костром, тьма оказалась непроглядной. Карлона так и подмывало использовать заклятие совиного глаза, чтобы видеть сквозь мрак, однако его поддержание требовало расхода сил, которые стоило поберечь на завтра. В какой-то момент мэтр обнаружил, что потеет, а по спине его бегают мурашки. «Что за чепуха?» — подумал он. «Как новобранец. Ты войну прошел. Чего дрейфишь?» Но мурашки переросли в тревогу. Тревога превратилась в самый настоящий страх. Карлон замер, стиснув полной ладонью рукоять тесака. За пределами круга света мелькнуло что-то, донесся шорох, напоминающий шаги мягких лап. Маг задохнулся от ужаса, остолбенел и зажмурился, спешно выстраивая в уме барьер. «Расслабился, дурак!» — обругал он себя. «Дисциплина рассудка!» Мэтр мог бы и раньше понять, что ползучий страх, проникший в его душу, не настоящий. Кто-то, наблюдающий за ним из темноты, пытался парализовать мага ужасом или обратить в паническое бегство. Ведь бегущий без оглядки человек — удобная жертва. «Ах ты, мразь!» — прошептал Карлон одними губами. Все так же, стоя столбом, не отпуская тесак, он бросил косой взгляд на спутниц. Девушки мирно спали. Влезть в разум спящего даже проще, но для этого нужен совсем другой дар. Из иной сферы магических талантов. Значит, лучше их не будить. Мэтр сосредоточился на собственных ощущениях, и в тот же миг в незримую стену, выставленную вокруг его рассудка, будто ударило чугунное ядро из осадной бомбарды. Маг скривился от фантомной боли, обхватив голову руками. Удар был полной дикой, грубой мощи. И Карлон понял, что имеет дело не с человеком. К костру подобралось одно из редких существ, наделенных врожденными способностями манипулировать разумом. Вот ведь свезло так свезло. Подобных тварей и на нейтральной полосе единицы. Хищник, охотящийся с помощью вторжения в мысли, это и лучше, и хуже, чем маг с такими же возможностями. Карлон понял, что еще одного удара он не выдержит. Его самообладание рухнет. Потому маг убрал все заслоны и впустил врага внутрь. Это было больно, просто адски больно, словно добровольно втыкаешь себе в живот стрелу. Дав хищнику нырнуть в свою душу, Карлан начал возводить новые стены, но не перед ним, а вокруг него. Бывший военный маг строил лабиринт. Материалом для стен стали воспоминания, чувства, эмоции. Ночной охотник метался среди них, все больше теряясь, могучий, но глупый. Когда зверь окончательно запутался, Карлан разжал губы и прохрипел: Магу казалось, что он шепчет, но от его слов мгновенно проснулись обе девушки. Увидев, как мэтр стоит, шатаясь и держась за голову, эльфийка рванула рычаг арбалета, взвела тетиву, лишь после этого отбросила одеяло. Сержант уже была на ногах с обнаженным клинком в руке. Она даже успела надеть сапоги. «Там!» — Карлан махнул рукой в направлении, где, как ему казалось, затаился враг. «Убей! Скорее!» Сержант коротко кивнула и без колебаний бросилась во тьму. Эльфийка последовала за ней с арбалетом наперевес. Еще минуту или две маг удерживал зверя в ловушке, потом испытал вспышку острой боли, чужой боли. И контакт с разумом ночного охотника прервался. Застонав, маг рухнул на колени. Судорожно нащупал на перевязи нужную фляжку, зубами сорвал с нее колпачок, жадно выпил порцию эликсира, укрепляющего нервы. К этому времени в лагерь вернулись наемницы. Далан несла в свободной руке большой сверток, с которого капала. Судя по размеру, в свертке вполне могла уместиться чья-то голова. Велрия поспешила к магу, склонилась над ним, взяла за плечи. Спросила, не скрывая беспокойства: «Ты как?» «Сейчас тошнит», — признался мэтр, опускаясь на пятки. «Стар я уже». «Она была одна, тварь эта?» «Если бы была стая, я бы заметил». «Тогда ложись и спи». Девушка помогла ему подняться и проводила до своей лежанки. «Сейчас же. Мы посторожим». «Я... да, пожалуй». Заплетающимся языком пробормотал маг. «Надо. А если вдруг почувствуешь себя...» «Сразу разбужу тебя», — пообещала эльфийка, укладывая его на одеяло. Без всякого предупреждения девушка наклонилась и коснулась губами его лба. «Спи крепко». И хотя Карлан абсолютно точно знал, что в капитане светлых голов нет ни искры магических талантов, ее поцелуй, похоже, все-таки обладал каким-то волшебным свойством. Во время войны после таких поединков мэтра неделями мучили кошмары. На этот же раз он заснул мгновенно и спал крепко, видя во сне что-то очень приятное. Хотя наутро так и не смог вспомнить, что именно.